«Конечно», – девушка сделала короткий кивок и потянулась к телефону. Я мигом отметил, что ее глаза искрятся, будто рада каждому клиенту, или хорошо тренированная секретарша. «Будь осторожен, Тим». Пока она отзванивалась, я осмотрел помещение. Обычный офисный интерьер, ничего особенного, но чувствовалось, что здесь все сделано добротно, дорого. Даже вешалка для пальто выглядела как предмет искусства. Девушка отвела нас в сторону, открыв дверь в кабинет. Там сидел мужчина средних лет, волосы чуть поседели на висках, лицо холеное. Увидев нас, он приподнялся. «Проходите», — голос звучал ровно, но без особого энтузиазма. Леха встал как вкопанный. «Здравствуйте, Виктор Петрович», — проговорил он. «Мы», — тот вскинул ладонь. «Молодой человек», — голос его звучал холодно, — «во-первых, прошу называть меня ваше благородие. Я барон Соколовский». «Конечно, если уж совсем тяжело, можно и Виктор Петрович, но в высшем свете другие правила. Я не могу списывать отсутствие манер на вашу молодость». У меня дернулась бровь. Вот это номер. Вроде бы человек зарабатывает на грязноватом бизнесе, но при этом требует, чтоб его называли благородием. Пафос, однако. «Меня зовут Тимофей Резников», — я коротко кивнул, — «безо всяких ваше благородие. Ну вот, не люблю все эти аристократические ритуалы». «Присаживайтесь», — он прищурился, явно недовольный. Мы втроем сели за стол. Леха заметно нервничал, начал было тараторить. «Виктор Петрович, простите, ваше благородие, мы, у нас тут вопрос». Я положил руку на плечо Лехи и взял слово. «Раз уж такое дело, позвольте, я объясню. Нам нужна консультация насчет деликатной финансовой операции». Виктор Петрович смотрел на меня прищуренно, как ястреб на мышку. Потом неопределенно хмыкнул. «Консультация, говорите? Я оказываю разные услуги». «Да. А вы кто такие?» «Мы представители одной компании», — уклонился я. «В личных интересах я бы не хотел раскрывать ее название. Пока что. Вопрос такой. Надо провести некоторую сумму без лишних глаз». Он кивнул, сощурил глаза, явно пытаясь оценить, в какие степени можно нас раскрутить. «Сумму большую?» «Достаточно», — уклонился я от точных цифр. «Само собой, нужно сохранить конфиденциальность». Вот тут и началось. Барон достал телефон из кармана и начал в нем копаться. На вид обычный смартфон, но моя способность начала работать. Вокруг Виктора Петровича проскользнули потоки магии, которые отображались мне кодом, неизвестными, но уже давно знакомыми символами. Это был магический код. Один из параметров начал увеличиваться на глазах. Я 100 раз видел такое и примерно понимал, где цифры, а где буквы. И вот цифры сейчас росли на глазах. Этот жук Виктор Петрович увеличивал параметры и колдовал на нас. Это был типичный признак увеличения ментального воздействия. Видел я подобное уже не раз. Аристократы любят так играть. Повышают убедительность, харизму или что-то еще, чтобы собеседники соглашались на их условия. Я внутренне напрягся. Хитрый лис. Думает, мы тут простачки. Виктор Петрович заглянул в телефон, хмыкнул и принялся тараторить о расценках, правилах, каких-то непонятных комиссиях. Если вы хотите провести крупную сумму, то нужен предварительный взнос за услуги. Кроме того, я беру процент от оборота. В обычной ситуации он от 10 до 20%, но вижу, что вы, господа, особо деликатные, значит, деликатность стоит дороже. Я делал вид, что слушаю с интересом, хотя внутри уже свербило. Он начал выдумывать разные пункты. Страховка, рискованные каналы, проверка аристократического совета. Все это звучало как лапша на уши. Леха хватался за листок, пытался записывать, а мне было ясно, что барон ведет нас к астрономическим условиям. Но по какой-то причине мне даже нравилось его предложение. Почему нет, если все так гладко и надежно? Да и конфиденциальность к тому же. Меньше рисков, что Геа что-то узнает. Славное предложение. В результате, подвел итог Виктор Петрович, потупив взгляд в телефон, где, очевидно, подкручивал уровень авторитет +1, я готов взяться за ваш вопрос, если возьму 50% от суммы. 50, вырвалось у меня. Так, стоп, это его магия на меня так действует. Какие еще 50%? Это же афера чистой воды. Соберись, Тим. Сделав над собой усилие, я кое-как собрал мысли в кучу. Отгонял от себя мысли о том, что это весьма надежно и легко, и пытался анализировать информацию. Получалось слабо. Его предложение так и манило. Да, половина. Но не забывайте, что за эту половину вы получаете полный комфорт и ноль рисков. Это магия. Это всего лишь магия. Лучшая защита – это нападение. Надо снизить его концентрацию. Выбить из колеи, чтобы он перестал так воздействовать на меня. Я рассмеялся в голос. Леха аж вздрогнул. Барон нахмурился. Что смешного? Да понимаете, я отбросил любой официоз, кое-как приходя в себя. Мне нравится идея комфортных схем, но не настолько, чтобы дарить вам половину денег. Вы, ваше благородие, видимо, сами себе царь и бог, раз дерете такие проценты. Он помрачнел, явно недоволен, что его магическое воздействие не сработало. Очевидно, ждал, что мы, околдованные, кивнем и станем рассыпаться в благодарностях. Но со мной такие фокусы не пройдут. Ладно, сказал я, вставая, благодарю за прием. Похоже, мы не подходим друг другу. Постойте. Барон опять дернулся, телефон в руке заблестел, потоки магии вспыхнули сильнее. Возможно, мы можем обсудить. Никаких обсудим, отрезал я, уже шагая к выходу. Всего доброго, ваше благородие. Леха поплелся за мной, напоследок бормоча. Извините, спасибо за уделенное время. Длинноногая секретарша смотрела на меня с приоткрытым ртом, вроде удивленная, в то же время восхищенная. Мол, как это вы так быстро отказались? Я даже ничего не сказал ей, поспешил в коридор и дальше, вниз, к выходу. И только когда мы вышли на улицу, выдохнул, остановился и наклонился, уперев руки в колени, стал глубоко дышать. От его ментального воздействия сложно было избавиться. До сих пор как будто что-то давило на мозг. Леха тут же схватил меня за рукав. «Тим, что ты делаешь? Нам же надо как-то решать вопрос. Может, стоило хотя бы поторговаться? Чертов маг хотел околдовать нас!» Рявкнул я. «Фух!» Шумно выдохнул, выпрямляясь. «Теперь понятно, почему все довольны взаимодействием с ним. Околдовывает всех, и дело с концом. Ты сейчас серьезно? А тебе не показалось странным, что он сходу запросил 50%? Я криво усмехнулся. Совсем охамел. Если бы не эта цифра, мне бы тяжело было прийти в себя. В следующий раз надо брать с собой какие-то защитные артефакты. Леха выпучил глаза. То есть, предложение было совсем невыгодным для нас. Именно, подтвердил я. Черт, выругался он. Похоже, тоже начал приходить в себя. А еще думаю, чего это я так поплыл с его слов? Чего это мне все так нравится? Для него выгодно разводить таких, как мы, пожал я плечами. С акулами бизнеса, понятное дело, себя так не ведет. А вот новичков развести, как раз плюнуть. Не знающий человек и не поймет, в чем дело. Я заметил, что он подкручивал себе магию убеждения в телефоне. Видел, как циферки росли. Он хотел, чтобы мы потеряли способность критически мыслить. Когда маги наконец раскусили, что все их заклинания – это, по сути, программный код, они напрягли лучших программагистов и свели все к удобной системе. Логика проста. Есть некий интерфейс, в котором маг мог подвигать ползунки, подкрутить параметры, усилить или ослабить эффект, словом, настроить под себя. Хотел подправить харизму? Пожалуйста, зашел, поставил плюс 5, получил более внушительное воздействие на собеседника. Правда, оно, конечно, не только плюсы давало. Если выкручивал что-нибудь на максимум, где-то обязательно проседали другие статы. Зато многие маги готовы были ради сиюминутного эффекта пожертвовать долговременной стабильностью, в результате чего появлялись курьезы. То у тебя коммуникабельность выше крыши, а трезвость мышления падает к нулю, то боевые чары усилились, но контроль улетел на дно. Естественно, на таком софте Архмагнетикс и остальные зарабатывали немалые деньги. Легальные фирмы делали базовые версии, где ничего особо опасного нельзя было накрутить. А вот на черном рынке продавались версии с куда более жесткими настройками. Но людям нравилось, и спрос рос. Каждый пытался втихаря подправить дар, выкрутить силу удара, эффект внушения, контроль сознания и прочие показатели. Вот Виктор Петрович, похоже, тоже во время разговора лишь крутил ползунок убедительность, чтобы мы тут же хлопали в ладоши и несли ему все деньги. Я давно знал про такие возможности и не раз видел, как маги это юзают. Иногда это было жутко эффективно, особенно когда перед тобой три старшеклассника мага с выкрученной выносливостью и агрессивностью. Но чаще я наблюдал типичную схему. Человек вколачивал плюс 10 к харизме, а где-нибудь потом натыкался на жесткие откаты и слетал с катушек. Так что и магам, и мне приходилось быть начеку. Никогда не знаешь, кто именно и как допилил свои способности. Серьезно? Леха побледнел. Я ничего не заметил. У тебя и нет зрения на магический код, напомнил я, а я сходу вижу, когда маг тянет свои параметры вверх, он нас пичкал внушением, поэтому у тебя, вероятно, и появилось желание отдать ему все. Да, Леха тяжело вздохнул, у меня действительно странно дрогнуло сердце, будто я хочу, чтобы он решал все наши проблемы, я думал, это просто боязнь, вот видишь, я хмыкнул, а прикинь, мы бы подписали все это под гипнозом, потом пришли в себя с пустыми карманами, мы двинулись на улицу и поймали такси, когда машина тронулась, Леха замялся, прости, Тим, я не ожидал, что тут так все серьезно, получается, это Керамот, Шарашкина контора, да они, может, и легальны, но явно не горят желанием нам помогать, ответил я, откидываясь на сиденье. С таким магическим приемчиком и кабальными откатами мы точно связывать не будем. И что дальше делать? Жевал губы Леха. Ведь других вариантов у нас, кажется, нет. Все остальные фирмы подозрительные и ненадежные. Керамот хоть как-то на слуху. Успокойся, приказал я. Всегда есть варианты. Водитель такси включил по моей просьбе радио. А то мне показалось, что он как слишком уж вслушивается в наш разговор. Или у меня подозрительность так разыгралась. Я полушепотом продолжил. Один из вариантов – открыть свою фирму-однодневку, загнать туда средства, потом вывести на мои счета. Но если я увидит такой финт, будет подозревать. Вот именно, застонал Леха. Однодневка тут же привлечет его внимание, если он сунет нос в транзакции. Тогда ищем левую фирму, которая согласится обналичить деньги за процент. Но найти такую будет непросто. Глава 13. Если совсем невозможно... Грустно сказал Леха, нет ничего невозможного, усмехнулся я, ткнув кулаком в плечо, нам нужна новая консалтинговая шарга, желательно какая-нибудь не слишком раскрученная, чтобы у них оборот был небольшой и, соответственно, они жаждали любого клиента, тогда-то они за наш заказ и уцепятся, а там мы их уже дожмем. Леха поднял голову и потер пальцами переносицу, это не так надежно, но другого выхода нет, пробормотал он, ищи кого-нибудь попроще. Проговорил я, чтоб без понтов, и желательно без всяких ваше благородие, никакой аристократии, чем меньше, тем лучше, скажем я если что, что это было лучшее предложение на рынке, понял, кивнул Леха, займусь прямо сегодня, спасибо, с благодарностью посмотрел на него я, и постарайся найти как можно скорее, у нас осталось меньше 2 недель, не волнуйся, Тим, что-нибудь нароем, как будто даже взбодрился он. Леха парится не меньше моего, а значит, найдет нужное решение. Оставалось надеяться, что к новому барону мы не попадем в лапы. Вернувшись в офис Аркадий, Леха уселся за компьютер, забурился на сайты и форумы. Судя по его хмурой физиономии, он был готов погрузиться в бесконечных списках фирм. Я остановил его, положив руку на плечо и наклонившись к самому уху. Только не вздумай это делать в Аркадии. Они же и цифровой след могут проверить. Точно, округлил глаза Леха. Тогда пока займусь бумагами. Я только кивнул и решил проверить, как там моя славная команда. Честно говоря, последние дни ребята трудились в достаточно бодром темпе, даже не успевали прикалываться друг над другом. Теперь, когда у нас завелся десант новичков, старички перестали расслабляться. Подошел к открытому пространству, оглядел всех. Макс склонился над монитором, с энтузиазмом что-то кадил, изредка бросая взгляд на Зу. Зу, как я понял, отслеживал какой-то лог сервера, судя по количеству непонятных строчек, которые летали у него на экране. Гоша сидел чуть поодаль, похоже, проверял конфигурацию железа. Мила о чем-то смеялась с Ари, сверяясь с макетами на ноуте. Аллочка и Даша трепались вполголоса, порой иронизируя, и я подозревал, что речь снова шла не только о маркетинге. Судя по редким взрывам смеха, они вполне поладили. Я внутри улыбался. Ну надо же, у меня в команде такой мир и порядок. Правда, оставался час до конца рабочего дня, а обычно мой народ уже к этому моменту был на низком старте до барной стойки. Но нет, пока все чинно. Работают и ни на что не жалуются. Чтобы не мешать, я занялся своими делами. Нужно было проверить почту, что скопилось за день и все такое. Рабочие моменты от команды внимательно просмотрел, спам в корзину, а вот письма от Геа так и не было. Странно. Без 10:06 в наш уголок вломился сам Геа. На нем был безупречный деловой костюм, который сидел так, будто сшит специально под его самодовольное лицо. Это раздражало. «Добрый вечер», — сказал Геа, окидывая всех взглядом. «Прошу прощения, что врываюсь, но у меня радостная новость. Такси уже у входа, можем выдвигаться на наш корпоратив. Я чуть напрягся. Вообще-то принято, что я, руководитель проекта, сам говорю людям, когда рабочий день закончен и можно валить. Но я, видимо, решил показать, что хозяин он. Сказал Макс, мы обычно заканчиваем ровно в 7, еще 10 минут. Вот именно, я склонил голову, поэтому я и говорю, можно заканчивать прямо сейчас, заодно занимать места в такси, не заставляйте водителей ждать. Все повернулись ко мне, на что я им одобрительно кивнул, и только после этого все поднялись с рабочих мест. Вот так я, команда, моя, но принята к сведению. Если он думает, что может таким способом повлиять на моих людей, пусть продолжает. Я буду начеку, своих переманивать никому не позволю, надо внимательно будет следить за этим. Пока я размышлял, мои ребята оживились. Макс засуетился, закрывая свою программу. Зу быстро шлепнул по клавиатуре и выключил ноут. «Отлично, я уже проголодался», — сказал Гоша. Аллочка победно взглянула на Дашу, типа «вот оно, гуляем». И они обе оживленно начали собирать вещи. Через пару минут пространство наполнилось гулом, с мешками и торопливыми шагами. Какой-то общий тусовочный настрой. Даже Гоша, обычно хмурый, улыбался Максу и говорил: «Эй, ты только там не влей в себя ведро вискаря, а то начнешь опять жаловаться на жизнь». «Я и так жалуюсь на жизнь», — отозвался Макс, «но на корпоративе буду жаловаться веселее». Зу подкинул шутку. Гоша ответил, Макс подключился. Все трое заржали. Я, слушая эти приколы, лишь хмыкал. «Команда у меня что надо, умеют ржать на ровном месте. Молодцы». Леха только хмуро собирался. Я подхватил его за локоть и потащил к лифтам. Я не стал ничего говорить, но ему надо было проветриться. Мы оказались внизу первыми. У порога действительно выстроились несколько машин. Надписи «Аркадия» светились на их бортах. Похоже, это был личный автопарк ГИА. «Ничего себе», — пробормотал Леха. «Тачки представительские». «Да уж», — я прищурился, «ГИА решил нас впечатлить». Мы еще ждали, пока подтянется вся наша команда, когда у входа возник сам ГИА, непринужденно улыбаясь. В тот же момент к входу подъехал представительский седан с черным внедорожником сопровождения. «Тим, прошу к моему автомобилю. Поедем с тобой отдельно», — кивнул он в сторону седана, дверь которого уже открыл шофер. Я посмотрел на Леху, тот нервно кивнул. «Ну окей», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Отдельно так отдельно. Встречаемся на месте», — сказал я Лехе, и сел рядом с ГИА на заднее сиденье. Едва мы тронулись, у меня по спине побежали мурашки. Все как в прошлой жизни, кожаные сиденья, подсветка, запах чего-то древесного и терпкого, мягкая подвеска, плавный ход. Как же я по всему этому скучал. «Ты не заморочился с внешним видом», — обратился ко мне ГИА, покосившись на мой прикид. «Я привык к такому стилю», — ответил я, смотря в окно. «Проще да лучше». «Понимаю», — протянул он, улыбаясь. «Просто думал, у вас будет повод надеть что-нибудь особенное. Но ничего, может, это даже к лучшему, подчеркиваешь свою самобытность». Я пожал плечами. Мы перекинулись еще парой фраз. То о погоде, то о пробках, то о том, как в Аркадии теперь идут дела. А я про себя гадал, когда же он перейдет к главному, к нашему релизу и срокам. Но он будто специально ходил вокруг да около, вальяжно развалившись на сиденье, даже не заикался о проекте. И вот когда я уже сам хотел об этом заговорить, я зашел издалека. «Тим, а что за глобальные изменения ты собираешься вносить в приложение?» Он включил свой деловой тон. «У меня ощущение, что ты там прям все переделываешь». «Ощущение?» — усмехнулся я. «Уж не от Аллочки ли это ощущение? Откуда же оно? Я же не первый год работаю с программагерами», — смерил меня взглядом ГИА. «Да и в офисе своем нахожусь регулярно. Вижу, что происходит. Знаю, когда команда сильно нагружена, а когда работает с уверенностью, что у них почти все готово». «Ага, поверил, как же?» «Да не все», — ответил я, делая вид, что смотрю в окно. «Но кое-что крупное. Уверен, пользователям понравится». «Хм», — он прищурился. «А не проще ли выкатить бету и на нее уже накидывать обновления по ходу?» Я откинул голову на подголовник и усмехнулся. «Мне хочется, чтобы к релизу все было вылизано. Не хочу выпускать полуфабрикат. Можно и до бесконечности шлифовать». Я покрутил в пальцах свой перстень. «Всего не причешешь. Иногда лучше зайти на рынок с тем, что есть». Я молча пожал плечами, а он вдруг взглянул на меня прямым, почти пронзительным взглядом. «Ты же ничего от меня не скрываешь?» Внутри у меня ёкнуло, но внешне я остался спокойным. Скрывал я многое, но пока ему об этом не следовало знать. «Сомневаюсь, что тебя интересуют подробности моей личной жизни», — ответил я. «Ты понял, о чем я», — назидательно произнес Ге. Я повернулся к нему и пристально посмотрел прямо в глаза. «Можешь проверить меня на кристаллом правды, если хочешь», — увильнул от ответа я. «Хорошо», — Ге чуть подался вперед. Его устроил ответ. «Потому что я не переношу, когда мне врут. Этого никто не любит», — дернул плечом я. «Надавить на меня у него не получилось. Странно, что он вообще пытался. Видимо, все еще проверяют меня на прочность. Что ж, успехов ему». Мы подъехали к ресторану, так и не успев обсудить дату релиза из-за его этих допросов. Ресторан «Лунное сияние» располагался неподалеку во Фракталово и имел, как оказалось, очень завлекательную вывеску с гравировкой в форме полумесяца. Внутри все подсвечивалось мягким светом, и я заметил, что в зале стоят большие круглые столы. Посетителей пока было немного, но уже чувствовался запах приближающегося вечера пятницы. Кто-то в костюмах, кто-то в худи, а кто-то в модных рубашках с золотистыми элементами. Меня в целом мало волновал интерьер, но отметил, заведение явно выше среднего. Похоже, я раскошелился, чтобы наш корпоратив прошел на уровне. Официант в белоснежной рубашке провел нас к выделенной зоне. За большим овальным столом было накрыто, как раз под нашу команду. «Надеюсь, они не задержатся», — сказал я, оглядывая пустые стулья. «Придут», — заверил я. «Корпоратив они точно не пропустят». «Понимаю», — кивнул я. «Ничего, подождем». Мы присели, и я попытался отвлечься на меню. Но внутри свербил вопрос про дату релиза, и я решил задать ее в лоб. «Ты получил мое письмо?» — спросил я Ге. Он посмотрел на меня поверх меню, раздумывая над ответом. «Получил», — только и ответил он. Продолжить мы не успели, потому что в дверях показались Макс, Гоша, Зу и Леха. Они выглядели так, словно поднялись со своих рабочих мест и просто перенеслись сюда телепортом. Никакой парадности, просто обычная одежда. Следом шли Мила и Ари. Обе слегка освежили макияж, превратившись из ботаничек в весьма симпатичных девушек. Я, наконец, увидел Ари в обуви. И, похоже, она впервые надела кроссовки размера бегемот, иначе объяснить их гигантский вид я не мог. Ей это явно мешало ходить, но она выглядела довольной. А вот сразу за ними показались Даша и Аллочка. И вот это уже произвело фурор, потому что на Алле был настолько откровенный наряд, что казалось, будто она собралась на конкурс «Мисс Вселенная». Ее грудь и так была из разряда два астраханских арбуза, а новое красное платье делало ее практически голой. Я мельком подумал, что все мужики в зале сейчас закапают слюной скатерти. Но, в конце концов, ее дело, как одеваться. Даша же, обычно носящая какие-то бесформенные рубашки и толстовки, на этот раз выгодно подчеркнула свою фигуру, которая была весьма стройной. Она выбрала более женственное черное платье и выглядела очень ярко. Взгляды мужской части ресторана слетались на нее чуть ли не больше, чем на Аллочку. Увидев меня, Даша бросила мимолетный взгляд, тряхнув густой копной розовых волос, задавая немой вопрос «Ну как?». Я кивнул ей одобрительно и чуть улыбнулся, мол, выглядишь отпадно. Подойдя к столу, моя команда расселась. Мальчики отдельно, девочки отдельно. Я привстал. «Рад вас видеть, дорогие коллеги», — торжественно произнес он. «Приятно, что все пришли без опозданий». Моя команда весело загомонила, типа «Ура! Надо же, мы успели!» Кто-то похихикал, кто-то посмотрел на меня, подмигнув. Я внутренне расслабился. Вроде все начало неплохо. Нас обслуживали официанты, начали приносить всевозможные закуски и напитки. Я заметил, что у девчонок глаза заблестели от предвкушения вкусностей. Макс и Зу уже перешептывались о том, кто что закажет выпить. А Гоша втирал Лехе про 15-летний вискарь. Тарелки, бокалы, все это действовало на народ, создавая ощущение праздничности. Я поднял руку, жестом привлекая внимание, когда все наполнили бокалы. «Друзья, позвольте мне сказать несколько слов», — привстал со стула он. «Как вы знаете, я являюсь инвестором вашего замечательного проекта «Магнит», и сегодня я хочу поднять этот бокал за наше сотрудничество. Я верю, что вместе мы свернем горы и покажем всем магам, насколько хорош ваш продукт». Он взял бокал, чуть покрутил его. «Рад видеть, как вы сплоченно работаете. Это не может не радовать. Желаю вам держать командный дух на таком же уровне и дальше. За «Магнит», ура!» — прокричали многие, чокаясь и пригубливая шампанское и виски. А я отметил, что он специально сказал «ваш продукт», а не «наш». Ну-ну, интересно. Мысли начали роиться у меня в голове, пока потягивал холодное пиво из высокого запотевшего бокала. Мы перекусили, немного поболтали. Я почувствовал, что пора и мне встать с речью. Поднялся, взял бокал пива, слегка улыбнулся команде. «Друзья, во-первых, всем спасибо, что вы у меня такие офигенные. Мы прошли уже не одну круговерть с нашим детищем, и я горжусь вами. Вы – самая прокачанная банда, которую я встречал в своей жизни». Раздались смешки, а я продолжал. «Наш магнит станет той платформой, о которой магический мир еще долго будет помнить. И все это благодаря вашей энергии и идеям. Сегодня я хочу, чтобы мы отдохнули и набрались сил, потому что впереди еще много свершений. Так что давайте чокнемся и выпьем. Прямо сейчас». Гоша ухнул. «Ура!» Милосари переглянулись, улыбаясь. Макс с Зу приподняли бокалы. Леша покосился на меня и кивнул. Типа не дурно. Аллочка с Дашей синхронно вскинули бокалы, опрокидывая содержимое залпом. Короче, все были вдохновлены, и я доволен, что сказал пламенную речь. Только вот Геа внезапно поднял руку. «Прошу прощения, что прерываю», — расплылся в улыбке он. Народ застыл, отставив пустые бокалы. Геа ласково улыбался, будто собирался добавить нечто полезное, но я уже догадывался, что от него сейчас что-то прилетит. «Тим упомянул о больших свершениях», — сказал Геа, — «и я хотел уточнить маленькую деталь, которая почему-то не прозвучала. Мы наконец согласовали дату для нашего релиза». Кто-то выронил салфетку, Макс замер с открытым ртом. Все с любопытством уставились на меня и на Геа, а он продолжал. «Мы пришли к решению, что через 2 недели мы выпустим рабочую версию, пусть даже сырую, но нам важна обратная связь. Я, как инвестор, не могу задерживать процесс больше. Тим меня поддержал, и мы решили, что это лучший путь». «Ура!» – пробормотал Зу неуверенно. Гоша переводил взгляд с меня на Геа, пытаясь понять, это шутка или правда. Макс выглядел так, будто его только что ткнули мордой в торт. Даша и Мила тоже ошалело смотрели на оратора. Только Аллочка и Ари по-прежнему натянуто улыбались. У меня внутри все похолодело. Чертов Геа, он не просто взял и заявил дату, да еще в 2 раза раньше, чем я планировал, а сделал это прилюдно. Я не могу сейчас сказать, нет, мы этого не обсуждали, ибо подорву собственный авторитет. Придется подыграть. «Отлично», — сказал я, стараясь звучать бодро. «Это дает нам шанс проверить продукт в реальных условиях, проверить наши алгоритмы, прочувствовать реакцию рынка». Я выпалил это почти без паузы, но у команды мелькали шокированные взгляды. Все смекнули, что я явно не был готов к 2-недельному сроку, но вынужден в это влезть. «Ладно», — Макс сделал вид, что улыбается. «Бета через 2 недели, значит, угу. Ну что ж, выпьем тогда за бету». Бокалы снова скрестились, но я чувствовал, что восторга у моих не прибавилось. 2 недели, кричал в моем мозгу голос Макса. Гоша уже морщился, видимо, тоже понимал, что загонять все в такой короткий срок непросто. Да и по лицам новеньких я видел, что они слегка смутились. Чтобы быстро снять напряжение, я пустил в ход всю свою харизму и задал легкомысленный тон. «Ребята, а чё вы паникуете? 2 недели, это аж целая вечность. Я понимаю, что первый релиз — это всегда волнительно, но он когда-то должен состояться. У нас сверхмозги, мы любые коды за сутки допилим. К тому же у нас все почти готово». Макс печально крякнул. Зу, посмотрев на него, криво улыбнулся. «Осталось совсем чуть-чуть. Вот и отлично», — я подхватил игривый тон, — «все будет магнит. Помним об этом». Понимая, что это всего лишь ободряющий треп, народ все-таки кивнул, пытаясь сделать вид, что да, мы полны энтузиазма. Геа, со своей стороны, сидел с самодовольной миной. Конечно, атмосфера несколько испортилась. Если до этого мы были на веселом подъеме, то теперь возникла тишина. Все стали задумчиво прихлебывать напитки, изредка делая вид, что радуются закускам. Макс сидел, стучал вилкой по тарелке, словно что-то продумывал. Гоша уткнулся в телефон, видимо, уже ища новые решения. Девчонки старались поддерживать видимость беззаботности, но и там слышались напряженные смешки. Аллочка, похоже, прикидывала, как вписать в рекламу бета-версию. Она поглядывала на меня и улыбалась, как будто я должен был проникнуться всеми ее идеями. Я в глубине души проклинал Геа, который внес смуту в самый неподходящий момент. Но что делать, игра продолжается, и я не собирался пасовать. Решив, что нужно хоть как-то объясниться с командой, я под видом схожу в туалет поднялся из-за стола. Выпил я, правда, мало, но пиво начинало давить на мочевой пузырь. Возвращаясь обратно, я заметил, что Леша тоже вышел в коридор, словно предвидя мой маневр. «Тим», – прошептал он, подойдя ближе, – «это ведь не твой план, 2 недели, это убийственно для нас». «Разумеется, не мой», – огрызнулся я. «Он сам решил, что мы выпускаем Бету так рано, еще и на всю команду растрепал». «Понимаю, и что теперь?» – Леха нахмурил брови. «Передай ребятам, пусть не унывают», – сказал я, понизив голос. «Мы что-нибудь придумаем, не дадим им сгореть на этих сроках, но сейчас важнее сохранить лицо. Раз уж Геа нас подставил, придется делать вид, что мы согласны». «Ладно», — вздохнул Леха, — «я скажу им тихонько, а то все сидят в шоке». «Правильно», — подмигнул я, — «пусть понимают, что это не катастрофа, а просто очередной вызов». «Окей», — кивнул он. Я похлопал его по плечу и, возвращаясь за стол, увидел, как Леха наклонился к Максу и что-то зашептал. На лице Макса сверкнула искорка надежды. Потом Леха склонился к Гоше, а тот явно передал что-то Миле и Даше через сообщение в телефоне. «Молодец, Леха, знает, как всех организовать». Усаживаясь на место, я почувствовал, как Геа слегка наклонился ко мне. С бокалом в руке он прошептал: «Тим, неужели ты думал, что твой финт с письмом прокатит? Ты меня слишком недооцениваешь». Я сделал глоток пива и спокойно ответил: «Ты решил меня подставить на глазах у всей команды, а почему нет?» Хмыкнул Геа: «Я ждал личного разговора, а ты просто кинул почту с датой через месяц. Разве так все должно обсуждаться? Вот и пришлось по-своему решить. К тому же, я не люблю, когда со мной не советуются напрямую. Слушай, я попытался не повысить голос, но ведь я четко расписал, что нам нужен месяц. Мог бы позвонить или переспросить. Я не школьник, чтобы меня так макать, а я и позвоню, если надо». Геа прервал меня: «Сейчас все равно уже все решено. Будет бета через 2 недели, и точка». Внутри бурлило негодование, но внешне я старался держать спокойствие. «Ладно, посмотрим, кто здесь главнее. Пока я сделаю вид, что подчиняюсь, а потом разыграю свою партию». Сделал из письма предлог для претензий. «Чушь собачья. Это стандартное офисное общение. Геа специально проверял реакцию моей команды, и похоже, он эту реакцию получил». Народ впал в ступор, кто-то вздохнул, и все эти вещи не остались незамеченными для инвестора. Только вот чего он хотел добиться этим? «А если я не успею?» — хмуро проговорил я, глядя на своих ребят, которые продолжали веселиться. Геа молча жевал говяжий стейк, будто был уже полностью увлечен им. Мое терпение лопалось. Я повернул голову на него и назидательно на него посмотрел. «Я могу выйти из проекта?» — увлеченно разделывался со своим стейком Геа. «Ты серьезно? Из-за 2 недель?» Да, он улыбался, но в голосе был металл. «Договор все позволяет. Он стандартный же. Твой юрист все проверил. Я прописал право выхода. Так что, как говорится, ничего личного, только бизнес. Ты ставишь мне невыполнимые условия». Я сжал зубы. «О, еще какие выполнимые?» Геа сделал вид, что играет бровями. «Я вложился в почти готовый продукт, а ты вдруг решил его допиливать. Так не делается. Выпускай то, что есть, а там уже будем смотреть. Привыкай к таким правилам игры, Тим». Сердце у меня заколотилось. Ну, черт, он меня конкретно припер к стене. Можно было и дать ему выйти, но это огромные риски. Во-первых, репутационные. Сложно будет найти следующего инвестора, если предыдущий слился. Они сразу будут думать, что с Магнит что-то не так. А во-вторых, Геа может выйти, только продав свою долю. И кто его знает, каков будет новый инвестор. А тут все-таки солидный фонд. «Ладно», — сквозь зубы сказал я. «Правила игры приняты. Посмотрим, кто кого перепасует». «Конечно, посмотрим», — кивнул Геа. «Я жду не дождусь». На этом разговор закончился. Честно, я мог бы врезать ему по физиономии, но понимал, что вряд ли это решит проблему, и уж точно не улучшит мою репутацию в глазах команды. Тем временем алкоголь делал свое дело. Мои программагисты, вообще-то, люди в меру пьющие, не способны выдуть бочку за раз. Но усталость, стресс, ожидание, все это подвигло Макса и Гошу прикладываться к бокалам чаще обычного. Я подметил, что Макс уже чуть заплетается, когда говорит. Мила с Дашей сидели ближе к концу стола, периодически обмениваясь фразами, хихикая над чем-то. Ари поглощала закуски, будто никогда не ела, а Зу рассыпался в несмешных шуточках. Мила смеялась, а Ари пыталась выяснить, о чем идет речь. В общем, более-менее оттаяли. Я поднял глаза на Геа. Он уже о чем-то болтал с Аллой, которая к нему как бы невзначай подсела. Она вела себя максимально женственно и делала вид, что подкатывает к нему. Глаза ее блестели от количества выпитого. Мне это было неважно, пусть крутится, лишь бы меня не трогало. Почувствовав, что пиво требует выхода, я повторно встал из-за стола. Вот знал же, что от пива такой эффект. Стоит один раз только сходить, потом будешь каждые 5 минут бегать. Надо было терпеть до последнего. По пути видел, как Макс что-то горячо обсуждал с Зу и при этом размахивал руками. Видимо, алкоголь дал дополнительную экспрессию. В туалете я быстро справился. Отойдя от писсуара, услышал какое-то шарканье за спиной. Повернулся, и внезапно увидел Аллочку, причем она захлопнула дверь и уставилась на меня влажным взглядом. «Алло, ты чего?» – выдавил я. «Это вообще мужская территория». Она шла на меня, покачиваясь на каблуках, но я уже понимал, что добром это не закончится. Попытался выскочить из туалета, но она бросилась мне на шею. Запах духов, перемешанный со спиртным, окутал меня с головой. Когда она прижалась своей пышной грудью, я чуть не поперхнулся воздухом. Каким-то чудом мы выскочили за пределы туалета, но Алла висела на мне, как клещ. Идти с ней обратно к столу было не вариантом. «Тим», — проворковала она мне на ухо, — «чего ты такой хмурый? Тебя расстроил Геа, или его сроки?» «Алла, отпусти», — я попытался аккуратно отстраниться. «Ты пьяная. Пойдем, лучше вернемся за стол. Я тебе докажу, что я не пьяная», — шепнула она, не думая отпускать. «Я все вижу. Твои ребята недовольны, ты сам нервничаешь. А знаешь, что тебе нужно? Меньше проблем», — предположил я. «Я», — выпалила она, прижавшись еще сильнее. «Я же до сих пор тебя, ну, ты понимаешь, люблю». Я чувствовал, что ее губы совсем рядом. Попытался увернуться, но она подалась вперед и прямо впилась поцелуем мне в губы. Я машинально закрыл глаза, и этот момент окунул меня в давние воспоминания о наших горячих школьных годах, которые заканчивались эрекцией без продолжения и болью в тестикулах потом. И эта боль как будто снова резанула, возвращая меня в реальность. Я открыл глаза, хотел отстраниться. За ее спиной заметил Дашу. Она стояла у входа в туалет, скрестив руки на груди и глядя на нас так, будто увидела преступление века. Выдавил я, отлипая от алых губ. Аллочка лишь оглянулась, пьяно ухмыльнулась, типа «ой, а я тебя не заметила» и снова потянулась ко мне. Я с трудом вытянул руки и прижал ее за плечи. «Алло, стоп, хватит, да пошел ты», — пробормотала она с надутыми губами. «Всегда такой холодный». Даша стояла и была явно зла. «Быстро за стол», — строго произнесла она мне. Алкоголь придал ей уверенности. «Макс там уже буянит». Я кивнул и быстро отделился от Аллы, отпихнув ее аккуратно, но настойчиво. Та фыркнула. «Ладно, ладно, не буду вам мешать». Даша смерила меня взглядом. Она ничего не сказала, но ее глаза сверкнули ревниво. Видимо, она все-таки испытывала ко мне какую-то симпатию, раз так взъелась при виде поцелуя. Мне было не до этого сейчас, и я прошмыгнул мимо, возвращаясь к залу. За столом я услышал громкие возгласы Макса. Гоша и Леша пытались его усадить, но он уже встал, размахивая руками. Геа сидел напротив, спокойно потягивая шампанское и с любопытством наблюдал за этим шоу. «Макс, тихо», — приговаривал Леша. «Успокойся». «Да че успокойся, че успокойся», — возмущался пьяный Макс на весь зал. Геа его прекрасно слышал. «Как я допилю за 2 недели эту долбанную соцсеть? 2 недели, это нереально». Глава 14. Вечер стремительно катился в пропасть. Макс все больше расходился, его глаза метали молнии, а рука с бокалом угрожающе размахивала, будто он дирижер без оркестра. В воздухе витал аромат беды. 2-3 шага, и он начнет кричать на весь ресторан про наш проект, сроки и все прочие секреты. Все сразу и узнают, что мы затеяли. Ну, красавчик. Рядом Гоша и Леха уже пытались его успокоить. «Макс, спокойнее. Макс, давай подышим, а?» Но Макс как будто переключился на режим «не остановлюсь никогда». Его то и дело заносило на поворотах, как в дрифт-гонках. Я внутренне вздохнул. Надо было действовать. «Тим», — Леха бросил на меня молящий взгляд, всем видом показывая: «спаси меня от этого безумца». Но говорить мне и не надо было. Я рванул к Максу. Точнее, сперва пробился через Гошу, потом между стульями и уже через секунду оказался рядом с нашим бузатером. «Макс!» – выпалил я резко, стараясь попасть в ритм его воплей. «Чего?» – Макс глянул на меня стеклянным глазами. Я быстро склонился к нему и прошипел. «Пошли-ка выйдем на улицу, друг!» «Какую улицу?» «Я все!» Он явно еще не понимал, что его сейчас ждет. Отвечать некогда. Я резко схватил его за ворот рубашки, но получилось довольно жестко, и дернул вверх, лишая устойчивости. Макс пискнул, а потом ругнулся так, что я таких слов и не слыхал никогда. Мне было искренне жаль Макса, но он орал как оголтелый. Других способов спасти ситуацию я не видел. Переговоры с пьяным и агрессивным программагистом – это как объяснять коту, почему нельзя точить когти о новые обои. Бесполезно. Так что я заломил ему запястье, и он, забыв про всю свою браваду насчет сроков, заверещал. «Ай, Тим, ты что, совсем с ума сошел? Потом поговорим», – пробубнил я, ведя его к выходу. «Идем, пусти». Макс явно не ожидал такой жесткой тактики. За нами подорвались Леха, Гоша и Даша. Хорошо, что ребята быстро сориентировались и помогли мне, а то Макс бы продолжал все громче и громче кричать. Официанты и соседние столики еще долго будут нас обсуждать. Мысленно я представлял, как Геа уже упивается видом этого цирка, но лишь бы он не зацепился ухом за неизвестное ему слово «соцсеть». Через пару мгновений я буквально вытолкал Макса за двери ресторана. Улица встретила нас прохладным воздухом и шумом проезжающих машин. Я первым делом убедился, что здесь нет случайных прохожих, готовых снять нас на камеру. Вроде бы никого. Отлично. Только я, моя взбесившаяся команда и вечная московская суета. «Ты что меня за барана держишь?» – зашипел Макс, вырываясь из моих рук. Я еще держал его за ворот, на всякий случай. «Еще раз вздумаешь кричать про сроки на весь ресторан», – я попытался звучать угрожающе, – «я устрою тебе такой магический код, что мало не покажется». «Да какие сроки?» Макс срывался уже не на крик, а на визг. Я еле сдерживал желание залепить ему пощечину. «Две недели? Я не буду так работать. Слышишь? Я не буду». Он тряс головой, как заводная игрушка, а его глаза смотрели на меня с отчаянием. «Это невозможно, Тим. Мы и за месяц не справимся, а тут...» «Спокойно», — проговорил Леха, встав сбоку. «Макс, сядь, подыши. Да отстаньте». Макс отмахивался. «Вы кто такие?» «Я, между прочим, самый ценный кодер. Я могу все, но не за две недели. Сбавь обороты», — вмешался Гоша. «Иначе у тебя мозги поплавятся, гений». Я понял, что у Макса серьезно поехала крыша от смеси усталости, алкоголя и обиды. Две недели для него звучат как приказ за сутки построить космический крейсер. Он-то знал все подводные камни кода. Мы все знали, конечно, но он острее всех. «Тим», – прошептала Даша, становясь между мной и Максом. «Надо как-то его унять. Он просто пьян, и все. Проспится и завтра будет нашим прежним Максом». «Я вижу», – кивнул я. «Макс, слушай, я понимаю твою боль, но кричать и устраивать сцену в ресторане – это худшее решение. Хочешь поговорить? Давай поговорим. Но, блин, не при всех». Макс не унимался. «Все равно нереально. Геа что, больной?» Он махнул рукой в сторону входа. «Бизнесмен, мля, зачем ему бета? Понимаешь, начал я, стараясь подобрать мягкие слова, это все временно, мы выкрутимся. Но если твои вопли долетят до кого не надо, нас просто...» «Я не хочу слышать это, выкрутимся», — перебил Макс и, не договорив, снова сорвался на повышенный тон. «Да у меня мозги кипят, ясно?» Леха решил проявить дружеский жест. Подошел, положил руку Максу на плечо, будто обнять, и тут понеслась. Макс взревел, рванулся вперед и со всего размаха попытался двинуть Леху локтем в бок. Леха отскочил. «Да ты совсем, не трогай меня». Макс развернулся и метнулся на Гошу, видимо решив, что он тоже агрессор. Гоша вовремя качнулся назад, и удар пришелся в пустоту. «Остынь», — рявкнул я, вставая между ними. «Еще один удар, и я тебя реально вырублю». Макс был настолько разбушевавшимся, что на мои слова уже не реагировал. Он попробовал оттолкнуть меня, но я стоял как вкопанный. Только острее почувствовал, что мне хочется выдать ему звонкий подзатыльник, да посильнее. А он все продолжал махать кулаками. «Я не успею, Тим, не успею. Макс, прекрати. Сейчас я все...» «Успокойся», — сказал я достаточно громко, чтобы заглушить его вопли, — «или ты останешься без работы». «Да пошел». Но он не договорил. Я улучил момент, когда он повернулся ко мне боком, и врезал ему кулаком по носу. скорее короткий джеб, не особо сильный, но чувствительный. Макс отшатнулся, схватился за лицо, из носа моментально заструилась кровь. «Твою», он выругался, глядя на меня так, как на космического пришельца. «Ты это, я предупреждал», отрезал я, «ты полез в драку, я не собираюсь терпеть твои пьяные закидоны». Гоша усадил Макса на бордюр, Леха вытащил из кармана платок, протянул Максу, прижимая к носу, «сейчас пойдет сильнее». Даша хлопала глазами, явно в шоке. Случайный прохожий уже бы вызвал полицию и скорую. Мужики дерутся, один другому сломал нос. Но на наше счастье, никого на улице не было. Даша вдруг резко сорвалась с места. «Сейчас принесу что-то холодное», — убежала она, развивая розовыми волосами. Я обрадовался тому, что хоть кто-то соображает. Через пару минут она вернулась с пакетом льда, видимо заимствованным у бара или у доброго официанта. «Положи», — скомандовала она Максу. Макс, кривясь, прижал лед к носу, а чистыми уголками платка утирал кровь. Он был уже не такой буйный, видимо, боль немного прояснила ему мозги, или просто адреналин схлынул. «Все, тебе лучше?» – спросил Гоша. «Лучше?» – пробубнил Макс, потом поднял на меня взгляд, в котором была смесь страха и злости. «Тим, ну ты, я, потом поговорим», – я отмахнулся. «Сейчас задача – убраться отсюда, пока никто не вызвал полицию». «Да», – поддакнул Леха. «Кое-кому нужно проспаться». Макс поморщился, прикладывая лед к носу. От него исходила жуткая аура обиды, но хоть перестал орать. К счастью, на дороге как раз мелькнуло свободное такси. Я вскинул руку. «Эй, сюда!» Водитель тут же подрулил, видимо, в надежде на хороший тариф в центре. Открыл окно. «Куда едем?» «Рябиновая, 42», сказал я адрес штаб-квартиры. «А он мне салон не уделает?» С опаской посмотрел на кровоточащий нос таксист. «Не уделает», — заверил его Леха. «Дружище, химчистку оплачу, если что», — заверил я его. «Принял», — кивнул таксист, не слишком вникая, из-за чего у одного из пассажиров кровь из носа. Ему лишь бы платили. Леха, Гоша и пострадавший Макс погрузились в машину. Макс неуклюже рухнул на заднее сиденье, прижимая лед к носу. Леха сел рядом, Гоша, спереди. «Все будет нормально», — сказал я им. «Макса довезите до дома, пусть отлеживается, а я потом позвоню, сами вы тоже не загуливайте». «Хорошо», кивнул Леха и глянул на меня вопросительно. «А ты сам что?» Я махнул рукой. «Вернусь за стол, залатаю репутационные дыры. Езжайте уже, все нормально». Такси тронулось, оставляя за собой клубы выхлопных газов. Я облегченно выдохнул. «Теперь, по крайней мере, Макс не будет продолжать выдавать наши секреты перед Геа и всеми остальными. Мне стало жаль его, конечно, но что поделать, иногда надо действовать жестко». «Тим», — тихо сказала Даша, оглядываясь по сторонам, выглядело все это, конечно, жестко. «Знаю», — вздохнул я, «но у меня не было другого выхода. Что теперь-то будет?» Даша нервно передернула плечами. «Геа же все видел и слышал, он явно в курсе, что Макс говорил про нашу соцсеть». «Да», я окинул глазами вход в ресторан. «Посмотрим, в любом случае, мне придется импровизировать». Даша сделала шаг ко мне, говоря вполголоса. «Импровизировать? Надо же как-то объяснить, что Макс имел в виду. Он же в открытую кричал. Я не успею». «Да, я понял», кивнул я. «Вариантов мало, попробую продумать все». «Хорошо», прошептала она. «Пойдем, мы и так уже слишком долго торчим на улице». Я заметил, как Даша чуть дрожала, может, от холода, а может, от нервов. Я положил ладонь ей на плечо. «Эй, все нормально, Макс пусть придет в себя, а я все разрулю, не переживай. Ты уверен, что стоит возвращаться?» Она покосилась на меня, будто советуясь. «Может, ну его?» «Нет», я усмехнулся. «Если я сейчас смоюсь, это будет выглядеть как бегство с поля боя. Геа наверняка все зафиксирует». Действительно, стоило нам приблизиться к ресторану, как из-за стеклянной перегородки выглянул Геа. Он спокойно облокотился о стену, перегородив мне путь, показывая, что все это время следил за тем, что происходило снаружи. «О, Тим», усмехнулся он, «не буду спрашивать, все ли в порядке. Судя по разбитому носу твоего кодера, у вас там метались молнии». «Так бывает», пожал я плечами и попытался пройти мимо. «Ох уж эти программагисты», с поддельным сочувствием произнес Геа, копируя мой тон. «Что ж, надеюсь, у него нос цел. Перелома не было, я делал вид, что тороплюсь к столу. Макс просто перебрал. Он кричал что-то про соцсеть, которую не успеет доделать. Интересный термин «соцсеть». Это что, новая фишка? Вы же делаете магическое приложение для знакомств, верно? Я резко остановился. Чувствовал, как мой затылок начинает холодеть. Я подцепил крючок, и он явно хотел вытянуть из меня побольше информации. А я не имел права сейчас выдать никаких деталей про наш тайный замысел, полноценную магическую соцсеть. Нам важен патент, а пока рано афишировать. Соцсеть. Я слегка повернул голову, но не оборачивался к нему лицом. Это просто рабочее расширение. Мы так называем одну фишку, которая связана с связью магов друг с другом и все такое. Я расцвел в улыбке. Соц, это социальное, значит, маги общаются, вроде того, я вздохнул. Ясно, что Геа меня не отпустит, пока не выжмет все соки. Даша быстро юркнула в зал, так что я остался один на один с нашим дорогим инвестором. Эй, Геа, давай потом. Я, наконец, повернулся к нему. Мне сейчас нужно заняться командой. Видишь, у нас тут инцидент на ровном месте. Я разберусь и все расскажу. Конечно, проговорил он с легкой усмешкой. Я всего лишь интересуюсь. Никогда не слышал слова «соцсеть». Да пустяк, я махнул рукой, надеясь, что выгляжу невозмутимо. Механизм объединения магов, да, не выходит за рамки нашей концепи. Ну ладно, кивнул Геа, тогда позже обсудим подробно. Он все-таки дал мне пройти, и я нырнул обратно в ресторан, надеясь, что на этом его допрос сегодня закончен. Внутри царила уже довольно странная атмосфера. Гости за соседними столиками уже не обращали на нас внимания. Однако в воздухе чувствовалось, что наша компания уже выпала из праздничного настроения. Аллочка сидела нахохлившись, тыкаясь в свой телефон. Платье все такое же красное и вызывающее, но вид у нее был уставший. Похоже, после того, как я ее отшил и всей этой возни с Максом, она перешла в режим «никто меня не понимает». Рядом Мила с Зу, и они целовались. Да ладно, я на мгновение застыл. Мила обхватила Зу за шею, а тот явно кайфовал от происходящего. Ну неплохо они на корпоративе отдохнули. Ари скинула дурацкие кроссовки бегемота и теперь лениво раскачивала босыми ногами, наблюдая за окружающими. У нее на столе стоял недопитый мохито, а глаза стеклянные. Тоже уже перебрала. Даша шепталась с официанткой, но как только я подошел, сразу же повернулась ко мне. Ну как, Геа не кипит от злости, он хаем, я попытался подыскать слово, заинтригован, интересовался словом соцсеть. Надо теперь придумать легенду. Даша сдвинула брови. Класс, только этого нам и не хватало. В этот момент Аллочка громко фыркнула. Она подняла глаза от телефона и посмотрела на нас. Ну что, довольны? Выпалила она, явно обращаясь ко мне. Чем именно? Спросил я безо всякой агрессии. Тем, что испортили весь вечер. Драка, кровь, крики, она развела руками. Я вообще хотела потанцевать, повеселиться, а теперь тут все, она ткнула пальцем в Зу с Милой, эти вообще заняты друг другом, потом провела взглядом паре, а эта у нас улетела и болтает сама с собой, затем посмотрела на меня из-под лобья. И вы, в придачу, как заговорщики, что-то шепчетесь. Прости, что у нас не вышло сегодня шоу-программы с танцами, шариками и безмятежностью, я пожал плечами. Ага, Аллочка вздохнула, вновь уткнувшись в телефон. Я вызываю такси и сваливаю. Между нами пробежала искра напряжения, но я решил, что сейчас не время разруливать ее внутренние драмы. Мне бы Макса и все эти инвесторские дела уладить. Ресторан явно уже не казался таким уютным, как в начале. Я подошел к столику, вдохнул остатки запахов алкоголя и закусок и мягко сказал ребятам, которые еще были в зоне слышимости. Народ, я думаю, на сегодня все, давайте расходиться. Кто хочет, может остаться, но я лично пойду. Даша тихо поджала губы. Мила и Зу настолько увлеклись поцелуями, что вряд ли слышали меня. Ари оторвалась от коктейля. Тим, я еще, давай еще чуть-чуть тут посижу. Сиди, отмахнулся я. Только тогда добирайся сама. Московские огни, широкие проспекты, фонари, бегущие по обочинам. В одном из шикарных седанов сидели двое. На заднем сиденье Ари, пьяная, болтливая, а рядом хмурый, задумчивый Геа. «Ты можешь успокоиться?» – буркнул он, глядя на Ари. «Хихикаешь, как школьница». «Дидя и яги и я», – протянула она, пьяно скользя взглядом по городу за окном. «Смотри, фонарики. Тебе не кажутся они прекрасными?» «Ари», – он скривился. «Это просто фонари. И заткнись, я хочу разобраться кое в чем». Но Ари не унималась. Она пела вполголоса что-то невообразимо фальшивое, барабаня пальцами по сиденью. Тарам-парам, наши программагисты, ту-ту-ту сердцем слишком чисты, а-хо-хо. Так, все, хватит, я прикусил губу, вытащил из внутреннего кармана небольшую флягу с темноватой жидкостью. Раз уж ты не в состоянии говорить нормально, придется тебя протрезвить. Он поднес флягу к ее губам, аккуратно разжимая ей рот. Ари попыталась вывернуться. «Эй, что это? Пей!» — рявкнул я. «Это зелье трезвости. Протрезвин. Выпьешь, через 5 минут придешь в себя». «Зачем? Мне и так хорошо!» — пробормотал Ари, но я не стал спорить, вливая жидкость ей в рот. «Фу, гадость!» Зато эффективно, он спрятал флягу обратно. «Потерпи, сейчас тебе голову прояснит». Ари сморщилась, поерзала, закусила губу. Прошла минута, и ее лицо действительно стало принимать более осмысленное выражение. И тут же возникла гримаса боли. Побочный эффект. «Ох, голова!» – прошептала она. «Жесть! Ага, терпи! Не надо было столько в себя вливать, мохито! Поговорить сможешь?» – холодно уточнил я, чуть отодвигаясь, чтобы не находиться слишком близко к ее дыханию. Ари долго приходила в себя, машинально потирая виски. Наконец она тяжело вздохнула и более-менее трезвым голосом спросила: «Зачем ты меня так?» «Потому что мне нужно знать, что происходит в команде Тима», — пояснил я, постукивая пальцем по подлокотнику. «И ты должна мне помогать, не забыла?» «Я помню», — Ари нахмурилась. «Но они вели себя нормально, честно, не считая бешеного Макса сегодня. Так-то он нормальный, просто не умеет пить». Я криво улыбнулся. «Правда? А как же сегодняшняя драка? А как же его оговорка про соцсеть? Может, ты уточнишь мне детали, что они за соц такое придумали?» Ари пожала плечами, проводя рукой по лбу. «Я не знаю. Они часто употребляют это слово, вроде как имеется в виду что-то общее, единая магическая платформа, кажется. Но серьезно, Тим особо не рассказывает. Я в дизайне занималась другими вещами. А ты не могла бы глубже вникнуть?» Я придвинулся ближе. «Понимаешь, сейчас важен каждый кусок информации. Они, видимо, пилят что-то крупное, о чем я не в курсе. Мне это не нравится. Но Тим...» Ари закусила губу. «Он меня недолюбливает, я это чувствую. Я пыталась играть роль милой девочки, но он постоянно меня сторонится. И команда у них уже сплоченная, они держат меня на дистанции. Вот и нужна твоя сообразительность», — с нажимом произнес я. «Если они говорят соцсеть, значит, это не банальное приложение для знакомств. Это может быть куда более ценным проектом, чем я думал. А я вложил бабки и имею право знать все. Понимаешь?» «Понимаю», — Ари покачала головой. «Но реально, у меня минимум доступа к коду. Я общаюсь с Милой, пару раз мы с ней делали скетчи экранов, и все». «Тогда узнай», — холодно сказал я. «Из-под земли, но принеси информацию. Хочу понять, что они там не успевают доделать за 2 недели. Макс вопил, что не уложится. Значит, что-то глобальное. А я ни слухом, ни духом». «Хорошо, я попробую», — со вздохом проговорил Ари. «Не попробую», — поправил ее я, — «а сделаешь. И отчитывайся мне каждый вечер». Глава 15.